Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Что ж ты когти распускаешь над моею головой? И на мыльчу себе чаешь, черный ворон, я не твой. И на мыльчу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Взял я пулю тихую, скромную, среди битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, черный ворон, весь я твой. Вижу, смерть моя. Черный ворон, весь я твой.